Импровизация с алой перчаткой. Радиоспектакль по мотивам рассказа Владимира Титова «Уединенный домик на Васильевском». Господа, господа, импровизатор приехал. Проходите, проходите в зал, рассаживайтесь. Господин артист готов явить нам свое искусство. Ой, разгорает нетерпение. Я столько о нем слышала. Следовательно, вы уже осведомлены, что он злодей, итальянец, замучил семерых жен и водится с нечистой силой. Баронесса, ваша перчатка, вы уронили ее? Благодарю вас, граф. Вот и наш гость собственной персоной. А он в самом деле демон во плоти. Огненный взгляд, волосы до плеч, сияющие чело, вот только ногу что-то приголовать. Бедняжка, а для чего ему флейта? Он будет играть или рассказывать? А это уже на усмотрение, да. Он готов исполнить любое ваше пожелание. Тише, господа, тише. Тише, начинай. Дамы и господа, я чрезвычайно тронут вашим интересом к моему ничтожному таланту. Однако, сколь бы он ни был мал, ваше присутствие не может его не одушевить. А ваше внимание к моему скромному дару порука тому, что он в вашем полном распоряжении и готов служить любому вашему капризу. Какая странная у него улыбка. Демон, что и говорит, сущий Люцифер. Прекрасно, великолепно, браво. Тему. Задайте мне тему. Баронесса, почему бы вам не дать ему свою перчатку? Поэтическому воображению лишь бы от чего-нибудь оттолкнуться, а там история сама скажется. Боже, какой вы насмешник. А впрочем, держите. Алая перчатка. Хорошо. Браво. Брависсимо. Браво! А теперь прошу тишины. Тишины! Раз, два, три. Есть. Тот, кому случалось гулять кругом Васильевского острова, без сомнения знает, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных огромных строений, и северную сторону, который глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам. Когда-то я глядела на залив и ждала корабля с принцем. Не дождалась. Дождь, да туман, да серые волны. Вера, Вера, совсем забыл нас твой кузен. Тебе должно быть скучно со мной, со старой. Ах, матушка, что вы такое говорите? Я люблю наш домик, наш залив, нашу уединенную жизнь. Я слушаю, как плещут волны, поют птицы. Я смотрю, как плывут облака, отражаясь в море. Я счастлива. И все же, когда Павел приезжает. Между хижинами проглядывают пустыри. Дальше лежит луг, вязкий, как болото, представляющий взморье. И летом печально сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, все погребено в серые сугробы, как будто в могилу. Несколько деревянных домиков высится неподалеку. Да, да. Когда приезжает Павел, все вокруг словно оживает. Все становится как будто светлее. И ты начинаешь смеяться чаще, чем прежде. Моя дорогая Вера. В одном из домиков жила старушка, вдова чиновника. Всю ее семейство составляли дочь Вера и престарелая служанка. Вера давно уже достигла того возраста, когда девушки начинают думать, как говорят в просторечии, о том, как бы пристроиться. Главную черту ее нрава составляла младенческая простота сердца. Она любила мать, любила по привычке свои повседневные занятия и, довольная настоящим, не питала в душе черных предчувствий насчет будущего. Ах, матушка, он такой забавный. Он красивый и состоятельный молодой человек. Я думала, он человек легкомысленный. Но однажды мы с ним смотрели на звезды. Я видела, в каком восторге наблюдал он эти божьи светильники. Ах, все впереди так прекрасно! Старушка-мать думала иначе. С грустью смотрела она на расцветающую красоту дочери, не видя надежды найти ей когда-нибудь супруга-покровителя. Был у Веры один дальний родственник по имени Павел. Но был он человеком легкомысленным, хотя и порядочным. Жил далеко и наведывался редко. Что? Утро? Пушка стреляла? Полдень. Неужели я проспал до самого полдня? Да-да, вон солнце как высоко стоит. Я ведь собирался в церковь к обедне. Эй, Лаврентий, подавай одеваться. Да где ж ты там, Лаврентий? Иду, иду, парень, иду. Что ж ты не разбудил меня, как я приказывал? Ничего такого вы не приказывали. А когда пришли из гостей, проигравшись в карты, велели не беспокоить и сразу же почивать изволили. Я отыграюсь. Сегодня же. Ох, ох, барин, неужто опять пойдете? Не твоего ума дело. Ступай, приготовь чаю. Слушаюсь, слушаюсь. Ох, как мне не повезло вчера. Бьюсь об заклад, что этот Ставский передергивал. Да он самый настоящий шулер. Отыграться. Во что бы то ни стало отыграться. Да только вот где взять денег? Спросить разве что у Варфоломея. Вот человек умный, ловкий, принят в большом свете, вхож в дома, куда мне войти, как я представлю, дух захватывает. И хоть недавно мы с ним знакомы, он настоящий друг. Говорят, что он жесток, расчетлив. Говорят, что он прибыл в Петербург неизвестно из какого отечества. Что денег куры не клюют. Да где он их берет, бог весть? Да мне-то что за дело? Если по нему видно, что он человек порядочный. Правда, в нашу православную церковь не ходит. Ну и сам я не очень-то богомольный. И все же как-то нехорошо на душе. Милая Вера, ангел, как я виноват перед ней, старухой. В последний раз я был у них, когда снег еще не стаял. Милая Вера, она меня любит, может быть, жалеет, скучает. Там у них в домике светло, там чисто, дышится легко. Решено, еду сейчас же на Васильевский. Прямо сейчас. Павел подумал и решился. Но лишь только одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись, Варфоломей навстречу. Для Павла эта встреча была неприятна, но свернуть было некуда. А я к тебе, мой друг, хотел звать тебя в дом, где были третьего дня. Мне сегодня некогда. Некогда? Ты, пожалуй, захочешь меня уверить, что у тебя может быть дело. Вздор. Вздор, пойдем. Говорю тебе, некогда. Я должен быть у одной родственницы. Да-да, я и забыл о твоей Васильевской старушке. Кстати, я от тебя слышал, что дочь ее, твоя кузина, довольно мила. А сколько ей лет? Не знаю, я ее не крестил. Я сам никого не крестил, слава богу. А знаю же наперечет и твои лета, и всех, кто со мной в дружбе. Что ж, тем лучше для тебя, тем лучше. Я давно хотел навестить этот домик на Васильевском с твоей помощью. Нынче погода чудная, я рад погулять. Они не любят незнакомцев. Слушай, Павел, я не узнаю тебя. Вчера ты скакал, как сорока вокруг карточного стола, а сегодня надулся, как индейский петух. Я не в одно место возил тебя из дружбы, а потому могу и от тебя того же ожидать. Поехали, иначе ты мне не друг. Бедный юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил, что и честь его, и самое имущество с некоторых пор находится во власти этого человека, и ссора с ним есть гибель, что вчера он снова проигрался и снова брал у него в долг. Сердце его содрогнулось. Он согласился. Эй, извозчик! Сюда, сюда! Они взяли извозчика и отправились на остров. Старушка была рада новому гостю, который ее со временем совершенно очаровал. Ой, вот уж развеселили старую, батюшка. А друг твой Павел веселый молодой человек. А Вера... Черты Варфоломея показались Вере знакомыми. Сердце ее отчего-то сжалось и заныло. Где же мы могли с ним встречаться? Уж не тогда ли, когда, выходя из церкви, я заметила человека, стоящего у каменного столба церковного притвора. У него был такой странный, такой дикий взгляд, когда он посмотрел на меня. Как будто он давно тут меня поджидал. Меня словно кольнуло в грудь. Сердце мое странно смутилось. Да вот, я люблю иногда грешным делом погадать, что ждет, ожидает в будущем. Вера, я так рад видеть тебя. Ах, Павел, вы нас совсем забыли. Не было дня, Вера, чтобы я не вспомнил тебя и твою матушку. А чего ж не приезжали? Ах, Вера, а позвольте вам заметить, что по вашему способу гадания нельзя узнать будущего. И карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. Ай, мой батюшка, да вы, я вижу, мастер. Ну, растолкуйте мне, что же они показывают? А вот что... Что говорил старушке Варфоломей, бог весть. Только кончилось тем, что она услышала от него такие тайны жизни и кончины ее покойного мужа, которые почитала богу, да ей одной, известными. Холодный пот проступил на морщинах лица ее. Седые волосы вздыбились под чепцом ее. Она, дрожа, перекрестилась. И откуда только, батюшка, это вам все ведомо? Секрет, что ли, у вас какой есть? Есть у меня один предмет, который дан мне на счастье моей покойной прабабкой. Он передавался в нашем роду из поколения в поколение. Предмет этот дает мне силу знать некоторые тайны прошлого и будущего. И находится он сейчас в моем кармане. А что же это за предмет такой волшебный? Не пугайся, Вера, он просто шутит. Шучу я или нет, это дело мое. Только если вы любопытствуете, я готов удовлетворить ваш интерес. С этими словами Варфоломей залез в карман и достал оттуда алую женскую перчатку. Он подержал ее в руке. По комнате распространился сильный запах каких-то восточных благоуханий и положил на столик рядом с картами. Что с тобой, Вера? Ничего, ничего. Так что-то показалось. Что-то кольнуло. Пустяки. Павел недовольно и с невольной тревогой посмотрел на Варфоломея. Огненный взгляд его друга был прикован к женской перчатке, лежащей поверх рассыпанных карт. Губы его беззвучно шевелились. В продолжении лета друзья неоднократно навещали домик на Васильевском. Вера забыла понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное на нее незнакомцем, но Павел оставался для нее предметом нескрываемого предпочтения. Совсем теплая вода! Лодку! Давайте кататься на лодке! Вас и не догнать по этим приморским камешкам! Обрызгали! Обрызгали! Ах, Вера! Ах, как хорошо! Какое море! Солнце! Чайки! Парус! Смотрите, парус! Частые свидания с молодой родственницей оказали на юношу самое благотворное действие. Он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства. Ему все чаще начинало казаться, что он может быть счастлив с такой женой, как Вера. Однажды он лежал у себя на диване и курил трубку. Проходи же. Ты что, бегом бежал? Вот что, друг мой, я собирался тебе сказать в продолжении пути сюда. Ты знаешь, я не люблю лести, но должен сказать, что я замечаю в тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену. В последние 6 месяцев ты созрел. Ты повзрослел. Повзрослел без всякого сомнения. Недостает тебе только одного навыка жить в свете. Да полно, Варфоломей. Что мне этот свет? Там так все капризны, манерны, недоступны. Я мечтаю теперь о другом. Ты думаешь жениться на Вере? Но ведь и женатому человеку весьма полезны светские знакомства. Может быть, тебя пугает громкое имя «Большой свет»? Ну что такое «Большой свет»? Это просто манежная лошадь. На самом деле она очень смирная. Она лишь кажется опасной, потому что у нее есть свои привычки, которые надо знать. Послушай. Послезавтра вечер у графини. У тебя есть случай туда ехать. Хозяйка сказала мне, что желает видеть твою бесценную особу. Не может быть. Сама графиня? Это недоступная, очаровательная, прелестная, словно сильфида, владычица столь многих дум, приглашает меня? Эхлема ангел нежный, главой поникшею сиял. Сказать ли, так и быть, ты мой друг, открою тебе мою тайну. А демон мрачный, мятежный, над адской бездною летал. Вот уже несколько лет душой моей владеет неведомый образ, таинственный, зыбкий, словно дыхание. Дух отрицания, дух сомнения, на духа чистого взирал. Образ, которого я никогда в жизни не встречал, который, кажется, сошел на нашу землю из иного, лучшего мира, полного музыкой, светом, пением. И жар невольный умиления впервые смутно познавал. Это лицо является мне во сне. Оно зовет меня, манит, мучит, обещает блаженство. Сион рек, тебя я видел, и ты недаром мне сиял. Глаза ее лучатся лазурным огнем, они сияют. Иногда мне казалось, что это глаза Веры, но теперь... И все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал. У тебя за стеной что? Поэт живет? Он тебе словно вторит. Так что же это за глаза? А то, что это глаза графини. Я встретил ее недавно в театре, и словно таинственный ветер ворвался в мою душу. И какой-то голос сказал, это она. Она. Так ты будешь? Буду. Буду непременно. Это судьба. Графини стоял в тихой улице и снаружи не представлял из себя ничего необычного, но внутри зато был богато и тщательно убран. Восточные ароматы витали в воздухе, драгоценные картины вглядывались почти живыми глазами из богатых рам. Павел был представлен графине. Сердце его бешено билось. Никто не знает, из каких краев она приехала. Вообразите себе женщину знатную, в пышном цвете юности и одаренную несказанной прелестью. Графиня, разрешите представить вам моего друга. Вы столь же прекрасны, как рассветное облако над океаном после бури. А буря была, как вы догадались? Прибавьте, что она потеряла мужа и в обращении с мужчинами могла позволить себе ту смелость, которая более всего пленяет неопытного. Однажды будет ее видеть в груди статского советника и гулящую трубку. Вечер кончается, и вместе с ним моя жизнь, столь незаметная для вас. Не умаляйте своих достоинств. Вы самый необычный из всех моих гостей. Вы настоящий поэт. Но могу ли я надеяться? Могу ли я снова видеть вас? Поп женом, вам многое может быть дозволено в этом доме, знаете это? Вот это нам инферналь. При таких искушениях мог ли скромный образ веры задержаться в сердце переменчивого Павла? Страсть вспыхнула в нем. Он зачастил графине и после нескольких вечеров заметил, что красавица неравнодушна к его стараниям. Однажды, приехав к графине, Павел неожиданно увидел, что она стоит в стороне и разговаривает с каким-то мужчиной. Мужчина был щеголем, но, несмотря на все старания, не мог скрыть телесного недостатка. Он слегка приволакивал ногу. Любопытство и ревность заставили Павла подойти поближе. C'est terrible, terrible, mon ami, je vous en prie. Oui, oui, спасибо. А этот ваш Данька, кавалер, этот несчастный ваш воздыхатель, откуда вы это чудовище взяли? О ком вы, князь? Где он обучался своему французскому? В каких колоннах? Ну, о ком вы? Этот ваш, как его, Павел, зная вашу разборчивость, ваш вкус, я признаться, удивлен. Разве что звать его сюда в качестве шута, а? За это время? Павел, О, бог мой, я глазам и ушам своим не верю. Да разве возможно такое наяву? О, я убит! Павел вспыхнул, потом побледнел и, не говоря ни слова, опрометью бросился вон из дома графини. Прочь с дороги, барин! Да куда ж вы по копыту? И что ж, придя домой, в прихожей он увидел богато одетого лакея графини, который его дожидался. Тот протянул ему записку. Графиня писала. Злые люди хотели поссорить нас, я все знаю. Если у вас осталась капля любви ко мне, капля сострадания, приходите ко мне завтра вечером, я буду ждать вас. Вечно твоя. Братец, ты сделал меня самым счастливым человеком на свете. Вот тебе, возьми. Премного благодарен, что прикажете отвечать. Буду. Буду непременно. Ступай. Нет, это не обман. Я точно, точно счастлив. Так не напишет, не может написать никто, кроме нее одной. Твоя, вечно твоя. Это ее почерк, ее рука. Ох, время, лети скорее. В урочный час Павел был у графини. Можно ли? Дальше. Тройка. А, валет? Туз. Мечите. Пас. Графиня. Вы. Как вам нравится новая отделка моей гостиной? Рисунок лавровых гирлянд я приказала заменить на стрелы. Не достает только сердец для этих стрел. Но я отделала и диван. Там развешаны новые гобелены совершенно чудесного рисунка. Не хотите ли взглянуть? Идите за мной. Авек мапас. Жаль вчера, глупый. Вы были слишком увлечены вашим хромым гостем. Я не хотела ему мешать, передразнивать мой французский. Но речь шла вовсе не о вас. Мы говорили об одном офицере, вашем тезке. Я понять ничего не могла, когда увидела, что вы уходите. Но тут пришел Варфоломей и рассказал мне про вашу ранимость и все мне объяснил. Да при чем здесь Варфоломей? Вы мне не верите. Какого же доказательства хотите вы? Поцелуйте меня. Встаньте, ну встаньте же с колен. Целуйте меня. Боже, что вы делаете? Я умоляю вас. Отчаянный молодой человек. Я прошу вас. Ну, хорошо, я поцелую вас. О, графиня. Графиня, жизнь моя. Счастье мое в ваших руках. Ох, остановитесь, ради бога. У меня... У меня там висит одна картина из Италии. Пейзаж следы там, в спальне. Как бы нетерпеливы. Да. Пойдемте. Что там такое? Простите меня, но на заднем крыльце стоит какой-то человек и говорит, что ему крайне нужно видеть молодого господина. Что за человек? Человек. Пошлите его к черту, или я убью его. Ступай, Глаша. Как ты горяч. Ничто меня не разлучит с тобой. Да кто там еще? Человек не уходит. Он требует, чтобы вы вышли. Нет, полно. Я дознаю, что там за привидение. Я спущу шутника с лестницы. Жди меня, любовь моя. Эй! Кто там? Стой! Стой! Павел выскочил на улицу и увидел вдалеке высокого мужчину, слегка хромого, который словно останавливался, чтобы поманить его рукой, и скрылся в боковом переулке. Стой, тебе говорят! Ах ты, снег прямо в глаза! Не видно ничего! Стой! Стой! Чего тебе надо? Стой! Что еще за шутки? Извозчик! Вези меня за тем человеком! Мне не спится, нет огня. Всюду мрак и сон до кучи. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабье лепетание, спящие ночи трепетание, жизнь немыщая беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, укоризна или ропот мною утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысл Смысла я в тебе ищу. Гони! Гони, тебе говорят! Сани мчатся, мелькают запорошенные снегом улицы. Фонари кивают, как во сне проносятся переулки. Желтые фасады домов, мосты. Светит луна неверным светом сквозь облака. И словно заколдованная маячит перед санями фигура хромоногого незнакомца. То мелькает в воротах дома, то пробежит по площади, то высветится на мостике. И вот уже исчез хромоногий, а сани летят за городом. И места все неизвестные, чудные места обступают со всех сторон. Куда ты везешь меня? Поворачивай! Странный извозчик. Мчатся кони, слепит снег глаза. Стой! Стой, тебе говорю! Да ты что? Не мой, что ли? Ты что, уснул? Павел схватил свою палку и изо всех сил ударил по спине извозчика. Тот обернулся. Бледно-желтый череп с черными, выеденными червями глазницами глянул на Павла. Тот отшатнулся и помертвел. Руки его онемели, и дыхание прервалось. Потише, потише, молодой человек. Ты не со своим братом связался. Санки опрокинулись. Экипаж, лошадь, ямщик полетели в белую пропасть. Перед глазами у Павла мелькнула кровавая алая перчатка. Захлестнула ему глаза. Он потерял сознание. Укоризна или ропот мной утраченного дня. От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Барин, барин, Господь тебя помилуй, Павел Иванович. Верно, он ума лишился. Горячка, видать. Ой, где он пропадал? Что с ним сделалось? Ушел. Упал на кровать, никого не видит, все бормочет чего-то. Перчатка, перчатка, перчатка, перчатка. Ну вот, вот, вот, вот опять. Опять. Вера! А? Ангел, Вера! Где ты? Приди. Ой, надо бежать за доктором. Надо бежать. Вера! Где ты? А? В домике на Васильевском гостила беда. Верина мать умирала. Варфоломей, он один помог мне, когда заболела матушка. Он один не оставлял меня все эти дни. Что бы я делала без него? Он говорит, что любит меня, что не может без меня прожить дня. Я согрешила перед Богом. Не знаю, почему я сперва почла Варфоломея за лукавого, за злого человека. Ведь он гораздо лучше Павла. Вот ведь как он старается о матушке. Сам себя бедный не жалеет, стало быть. Он не злой человек. Вчера он предложил мне свою руку и сердце. Я согласилась. Вера. Я тут, матушка. Варфоломей, дети, подойдите ко мне. Послали вы за священником. Я умираю. Матушка! Экая нужда, священник. Вы выздоровите. Ну, ты ведь посылал за батюшкой. Я? Ну, конечно, конечно, я посылал за ним, но вот метель на улице, к вам сюда добраться непросто. Матушка, матушка! Прощай, Вера, мне не дождаться отпущения грехов. Матушка, я пошлю служанку, она приведет священника. Варвара, Варвара! Остановись! Остановись, Вера. Он крепко схватил ее за руку, но Вера вырвалась и побежала к дверям спальни, где думала найти служанку. Варфоломей заступил ей дорогу. Послушай, Вера, тебе не добудится ни служанки, ни матери. Никакая сила не защитит тебя от моей власти. Твоя мать умерла. Матушка, умерла? Пусти меня. Кто ты? Скажи, мне страшно! А ты не догадалась, кто я? У тебя глаза страшные. От тебя холодом веет и пахнет склепом. Так теперь догадалась. Теперь будешь повиноваться мне во всем. Бог защитник невинных. Твоя мать. Она сама сделает тебя послушной. По моему приказу. Но разве теперь она в твоей власти, чудовище? Смотри! Вера взглянула и увидела, что две струи огня текли из глаз Варфоломея, и покойница при свете нагоревшей свечи вдруг медленно приподняла голову и с неописанной мукою махнула иссохшей рукой. Он медленно пошел к ней. Одна нога его странно волочилась. Перчатка, перчатка, где ты потеряла перчатку? Алая перчатка торчала из кармана Варфоломея, похожая на мертвую окровавленную руку. Из нее текло пламя и струилось по комнате. Загорели занавески на окнах, обои, пламя лизало полки и переплеты книг. Внезапно оно взмыло до потолка. Помогите! Пожар! Пожар! Пожар! Пожар! Пожар! Пожар! Ведра! Несите ведра! Там люди! Люди! Ну, хватит! Еще служанка в доме! Вытаскивайте! Вытаскивайте! Нас горят же заживо! Веру полуобожженную удалось вытащить из дома. Она бредила и отбивалась. Мать и служанка остались в горящем доме. Варфоломей исчез бесследно. Искали его явным и тайным образом не только во всех кварталах города, но и во всем петербургском уезде. Все тщетно. На месте уединенного домика на Васильевском до сих пор можно видеть пепелище. Веру отдали на попечение дальней родственницы, где бедняжка к весне и угасла. Павел, так и не оправившись от страшной болезни, стал неузнаваемо странен и тих. Большую часть времени он проводит в постели с какими-то книгами и записями. Тот дивный сладостный образ, которого я искал в Вере, а потом в графине, не выдумка моя. Нет. В книгах каббалистов и магов я нашел ответ на загадку. Я посадил алую розу на подоконнике и прочитал над ней заклятие. И вот она, прекрасная, живая роза. Сегодня я подошел к ней и в середине заметил, листы ее растворились мало-помалу. И я не верил глазам моим, между оранжевыми тычинками покоилось существо удивительное, невыразимое, неимоверное. Словом, женщина, едва приметная глазу. Эта женщина была не младенец. Она была в отцвете лет. Русые кудри ее колебались от трепетания росы. Открывай! Открывай! Кого еще нелегкая принесла? Ну, кто ж такой? Лицо как будто знакомое. Доктора. Что ж, меня можно называть и так. В Германии, например, меня так и величают. Доктор Чернокнижник. Я к твоему хозяину. Он спит? Барин, вижу, опять бредит. Едва стал поправляться до известия о смерти Веры его. До канала. Она, казалось, была погружена в глубокий сон. Внезапно глаза ее открылись, и она увидела меня. Сердце мое застучало. Выступила из цветка, перешагнула через лепестки. Теперь это была живая, полная прелести девушка. За спиной ее серебрился воздух, словно невидимая пара крыл. Я прянул к ней и заключил ее в объятия. Ту, которую всю жизнь искала душа моя. Голова моя сладостно закружилась. Что ты потерял? Что ты потерял? Я чувствовал на челе своем, чувствовал на своем челе нежные поцелуи. Вы знаете, нас манит все загадочное, все страшное. Оно возвращает жизни ее свежесть. И в этот момент ваза, в которой росла роза, упала на пол. Видение исчезло. Он остался один. Мокрая красная перчатка вместо розы валялась на полу. И теперь я жду смерти, как избавительницы. Боже, пошли мне смерть. Освободи меня, Боже. Разреши мои узы, Боже! Так что вам надо, барин? Никак не пойму. А хочешь, твой хозяин выздоровеет? Еще бы, добрый господин. Тогда разреши мои сомнения. Вот в руке у меня перчатка, она с правой руки. Как сделать так, чтобы она стала перчаткой с левой руки? Кто вы? Я словно помню ваше лицо, но тогда вы были без бороды. И усы были короче. Или... Нет... Нет, запамятовал. Неважно, кто я, неважно. Но ежели ты поможешь мне переделать эту перчатку, я скажу тебе, как лечить твоего хозяина. Как же можно ее переделать на другую-то руку? Тут ведь новую шить надо. Да не новую, а ту же самую. А как же это сделать-то? Да вывернуть наизнанку. Как? Вот так. Господи, помилуй. Да где же он? Куда он делся? Пудель какой-то черный, откуда? Пошел! Эта сила толкнула Павла в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание. Он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. Бежим! Ничего не бойся, ничего! Кончена смерть. Ее нет больше. Кончена смерть. Боже, какая радость! Туда! Туда! Ты так быстро бегаешь! Туда! Ра! О, импровизация удалась на славу. Романтические шутки в этом сезоне вошли в моду. Да, а где импровизатор? Куда он делся? Я поднимался по лестнице, и мимо меня пролетел вниз какой-то странный человек. Несмотря на свою хромоту, он в два прыжка добрался до дверей, не спросил у швейцара шубы и в чем был, исчез на улице. Так, так. Не думаю, чтобы мы еще когда-нибудь его увидели. Ой, слава богу. Если рассудить здраво. Баронесса, вот ваша перчатка. Импровизатор возвращает ее вам. Ой, голубчик, оставьте ее себе на память. Или отдайте кому-нибудь. Чтобы я взяла ее когда-нибудь в руки. Спаси Господь. Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Вы слушали радиоспектакль «Импровизация с алой перчаткой» по мотивам рассказа Владимира Титова «Уединенный домик на Васильевском». Автор сценария Андрей Суздальцев. В спектакле участвовали артисты Вера Васильева, Алла Балтер, Дарья Юрская, Алла Малкова, Вячеслав Дугин, Эммануил Виторган, Илья Ильин, Евгений Дворжецкий, Владимир Прянчин, Олег Мартьянов, Александр Быков. Режиссер Владимир Шведов, музыкальный редактор Елена Носкова, редактор Ольга Хмелева.